Великан молчал, он тупо уставился на Майя. Майя шагнул вперед и положил ему руку на плечо. «Послушай», — начал он, стараясь огромным усилием воли сохранить внешнее спокойствие, — «послушай. То, что ты собираешься сделать, гнусно, слышишь? Оставь ее, понятно?» Но хулиган не унимался и завопил. «Да не слушай ты его! Не слушай его, Поль! Он тебя, подлец, обдурить хочет! Начинай, Поль, начинай!» Великан тупо переводил тусклые глазки с Майя на своего напарника. «Ты бы не сделал этого у себя дома, ведь верно, — сказал Майя. Подумай-ка сам, откуда ты?» «Из Креза», — буркнул великан. «Да не отвечай ты ему, Поль! — завещал хулиган. — Он тебя обдурит, Поль! Обдурит за милую душу! Не давай ему языком трепать! Начинай, я тебе говорю, не тяни!» От злости он даже ногами затопал. Великан, казалось, заколебался. Майя на секунду опустил глаза и увидел расстегнутую ширинку. Верзила подметил его презрительный взгляд. Маленькие бесцветные глазки его приняли жесткое выражение. Майя понял, что проиграл. Он бросил взгляд на кровать, увидел отбивавшуюся фигурку. Тот низенький прижимал ладонями хрупкие плечи, кофточка была разорвана и обнажилась грудь. Майя ударил первым, но ударил неудачно, потому что выставил не ту ногу и потерял равновесие. Удар только скользнул по подбородку Верзилы и пришелся по вороту куртки. А через секунду он уже отступил под градом ударов. Великан был выше его на голову, наступал он, не торопясь, молотя ручищами, и Майя почувствовал, что от каждого взмаха огромного кулака по его лицу пробегает струя воздуха. Собственные удары казались ему просто смехотворными. У солдата на губе выступила кровь, но он продолжал наседать. Майя показалось, что противник гонит его к дверям спальни. Всей спиной он почувствовал, как дверь вдруг раскрылась, словно люк. Он попытался было отскочить в сторону, но поскользнулся в своих новых ботинках. А тот, не торопясь, молотил по воздуху кулачищами, и хотя ни один удар еще не достиг цели, Майя уже чувствовал, как на него наседает всей своей тяжестью Верзила. Руки у него болели, так как он все время отражал удары. Он сделал финт и снова пихнул кулаком в лицо великана. Тот чертыхнулся, но продолжал наседать на Майя. «Если он зажмет меня на площадке, мне каюк», — подумалось ему. Он снова попытался отскочить в сторону, снова нанес удар по лицу противника и уже нацелился вниз живота, но в эту же минуту почувствовал, как чудовищным ударом его приподняло от земли, и сам услышал, как голова звонко стукнулась о стену. Ему удалось удержать равновесие, хотя дыхание сперло в груди, и, закрыв лицо обеими руками, он согнулся пополам. «Сейчас он меня убьет», — в ужасе подумал Майя. Но тот и не собирался больше его бить. Он просто схватил Майя за шиворот и, приподняв его в воздухе, потащил к двери. Майя услышал пронзительное улюлюканье хулигана. Очевидно, он орал с самого начала драки, но Майя как-то этого не заметил. А великан все еще тащил его за шиворот. «Сейчас он сбросит меня с лестницы в отчаянии», — подумал Майя. И изо всех сил двинул коленом. Солдат выругался, отпустил свою добычу, но тут Майя почувствовал, как его со всего размаху ударили в грудь. Он зашатался, нелепо взмахнул руками, потом вдруг из-под ног ушла земля, и он покатился вниз по ступенькам, с удивлением отметив про себя, что все это длится ужасно долго. Наверху щелкнула дверь, сразу стало темно. Майя лежал неподвижно, в висках у него гудело, сознание затуманилось. Больно ему не было, он чувствовал лишь, что его несет куда-то назад, во мраке, пронизанном светлыми точечками. Только когда он пошевелился, ему стало больно. Ему удалось встать коленями на ступеньку, и так он простоял с минуту в темноте, уронив голову на грудь. Встать на ноги он так и не смог. Пот струйками тек по ребрам. Майя прекратил дальнейшие попытки, тяжело рухнул на лестницу, прижался щекой к ступеньке, и сразу у него началась рвота. Его выворачивало наизнанку, все тело сотрясалось в конвульсиях. Чуть отдышавшись, он вынул носовой платок, вытер губы и только тут заметил, что по щеке течет что-то теплое. Он поднялся на ноги, уцепившись за перила. Потом закрыл глаза, и ему почудилось, будто драка все еще продолжается, будто он все еще отступает под ударами того скота. Он снова ощутил, как на него лезет всей своей махиной этот великан, как непонятная тяжесть давит на него, наваливается, отбрасывает куда-то назад, даже еще не коснувшись. Ему стало страшно. Голова закружилась, и, протянув руку, чтобы уцепиться за перила, Майя нащупал венчающий их шар. Шар был из граненого стекла. Смутно припомнилось, что точно такой же шар был на вилле у его дедушки и бабушки. Ладонь ощутила знакомую свежесть. «Сейчас выйду», — подумал Майя. «Пройдусь немножко по улице, морской ветер меня освежит». И в то же самое мгновение он осознал, что карабкается вверх по лестнице. Он медленно подымался со ступеньки на ступеньку, наваливаясь всем телом на перила. На полдороги пришлось сделать передышку, колени тряслись. «Я боюсь», — с бешенством подумал он. Во всем теле он чувствовал слабость, неодолимое желание лечь, куда ни попало, заснуть охватило его. «Я же делаю глупость», — думал он. «Какая польза от того, что я войду? Этот скот все равно выкинет меня прочь». Он снова лез вверх по ступенькам. Все время возвращалось невыносимое ощущение тяжести, возникшее во время драки. Страшное ощущение тяжести, которое позволяло тому Верзиле теснить Майя, даже не прикасаясь к нему. Добравшись до лестничной площадки, он почувствовал, что при каждом шаге что-то бьет его по бедру. Он протянул руку и нащупал какой-то предмет. Это оказался револьвер. Очевидно, во время падения он выскользнул из кобуры и болтался теперь на кончике шнура, надетого на шею. Майя засунул его обратно в кобуру, открыл дверь, вошел и встал, опершись о стену. Его одолевал нечеловеческий страх. «А ну, уходите, ребята!» Сказал он это тихим голосом, невнятно. И снова перед ним, закрывая постель, торчала чудовищная спина великана. Тот даже не оглянулся. Он просто не расслышал слов «Майя». «А ну, уходите, ребята», — повторил он. На этот раз Верзила обернулся и уставил на Майя свои бесцветные глазки. Так как он при этом слегка отодвинулся, тот, другой, низенький, заметил Майя и захихикал. «Снова приперся», — сказал он, растягивая слова. «Еще захотел, красотуля. Видно, мало тебе наподдали». «Уходите». Он старался произнести эту фразу твердым, уверенным тоном, а вместо этого сам с отчаянием услышал свой собственный голос, слабый, дрожащий. Вот уж действительно старческий голос, с отвращением подумал он. «Еще захотел», — повторил хулиган, «хоть и напустил полные штаны красотуля, а все-таки еще по морде захотел. А ну, Поль, давай, невежливо заставлять мсье ждать». «Вот что! Катись отсюда!» — сказал Верзила, не спуская с Майя своих белесых глаз. И все же, казалось, он смутился и неловко правой ладонью прикрыл ширинку брюк. «Не уйду», — сказал Майя. И снова слышал свой вялый, нерешительный, какой-то гермафродитский голос. «Не уйдешь?» — переспросил Верзила, шагнув к Майя. Майя почувствовал, что весь сжался, как побитый пес. Однако он попытался стоять прямо и прикрылся руками. Все его тело бессильно обмякло. «Не трогайте меня», — беззвучно пробормотал он. «Дай ему, Поль», — визжал хулиган. «Выдай-ка этому недоноску». Маленькие глазки великана сверлили Майя с выражением нестерпимого превосходства. Майя затрясся от бешенства. «Сволочи!» — завопил он. Солдат наступал на него, он даже не застегнул брюк, обе его руки висели вдоль тела, вид у него был сонный. Однако маленькие поросячьи глазки заблестели. «Нет!» — прокричал Майя, прикрывая обеими руками грудь. И тут локтем он ощутил кобуру. Он быстро расстегнул ее и наставил на великана револьвер. «Не подходи!» — крикнул он. Ствол револьвера лежал на ладони Майя, холодный и тяжелый. Его охватила огромная радость. «Ого!» — протянул великан. Он продолжал наступать на Майя. Теперь расстояние между ними уменьшилось до метра. Майя снова почувствовал, как давит на него все та же нечеловеческая тяжесть. Раздался выстрел. Великан поднес обе руки к груди и взглянул на Майя с выражением безмерного удивления. потом опустил руки, скривил губы так, будто собирался заплакать, и медленно зашатался. Шатался он секунды две, потом резко накренился, упал во весь рост на пол и больше не двигался. Моя отделился от стены и, спотыкаясь, шагнул вперед. Он, не отрываясь, глядел на того, другого. «Уложить такого хулигана? Да это же настоящее удовольствие!» «Нет!» — завизжал хулиган, отступая. «Нет, нет!» Он как-то странно покачал головой и не спускал с моя испуганных глаз. Моя споткнулся, чуть было не упал, оперся о стену плечом и потом неровным шагом двинулся вперед. Жесты его были так неуверенны, что револьвер плясал в руке. Целых две секунды потребовалось, чтобы добраться до кровати. Хулиган отступил, забился в угол у окна и весь скорчился от страха. Обе руки он вытянул вперед, как бы защищаясь. «Нет, нет!» — молил он, мотая головой. «Нет!» Моя выстрелил. Хулиган опустился на колени, руки он выбросил вперед, открыл рот и все мотал головой, как будто говоря. «Нет, моя!» — снова нажал на курок. Его враг упал ничком. Вцепился было в край постели, но пальцы разжались, и он сполз на пол, увлекая в своем падении покрывало. Так он и лежал калачиком, уткнувшись лицом в пол. Моя видел только его спину, затылок, черные волосы, которые равномерным движением мотались по полу, словно он все еще твердил свое «нет». Моя перегнулся через кровать и, опершись ладонью о матрас, разрядил всю обойму. В комнате сразу воцарилась полная тишина, моя повалился на постель рядом с Жанной. Он чувствовал, как усталость проникала в каждую пору его тела, но в то же время им овладело какое-то странное чувство облегчения. Он всунул в рот сигарету, черкнул спичкой и, запрокинув голову, затянулся. «Я только что уложил двоих», — подумал он. «Я, моя, только что уложил двоих». Он повторял и повторял эту фразу, но это ничего не проясняло. Он сам не мог понять смысла своих слов. У него было только одно желание — лежать здесь, не шевелясь. Вдруг он подумал, не умерла ли Жанна. Надо посмотреть, помочь ей, привести ее в чувство, если она просто в обмороке. Но нет, самое главное — лежать здесь, лежать и не шевелиться, прежде всего не шевелиться, а остальное потом. Все его мускулы ослабли и горели, как после утомительного перехода. Матрас поддался под его тяжестью. Моя вытянулся во весь рост, даже как-то весь распластался, будто опасаясь, что хоть одна частица тела не совпадет с выемкой матраса. Но вдруг он подскочил, шею его сильно ожгло, очевидно, он задремал, и сигарета выпала изо рта, осыпав пеплом губы и подбородок. Попала она под воротник сорочки, моя нащупал сигарету и снова зажал ее зубами. Чувствовал он себя как-то смутно, не совсем даже понимая, где он, словно после слишком долгого сна, но ощущение покоя исчезло. Скосив глаза, он поглядел на Жанну, лежавшую рядом с ним. Юбка задралась до бедер, кофточка была разорвана, и видны были маленькие розовые высокие грудки. Машинально моя протянул руку и прикрыл юбочкой голые ноги. Вдруг ему стало противно, он вспомнил, что накануне Нитель точно таким жестом натягивал юбку на ноги покойницы. Жанна не пошевелилась. Она лежала, широко раскинув руки, и на обоих ее плечах, в том месте, где на них нажимал подонок, краснели ссадины, следы от ногтей. Сейчас, полуобнаженная на постели, она казалась очень хрупкой и очень юной. В висках у Майя застучала. Протянув руку, он кончиком пальца коснулся голой девичьей груди. Грудь упруго подалась. Майя быстро отдернул руку, будто схватился за раскаленное железо. «Жанна!» — громко окликнул он. «Жанна!» Он схватил ее за плечи и встряхнул. Девушка безвольно качнулась в его руках. Щеки ее не порозовели. Он опустил ее на подушку, но тут ему вспомнилось, что как-то при нем один врач дал больному пощечину, желая привести его в чувство. И он несмело хлопнул Жанну по щеке, лицо Жанны даже не дрогнуло. Он хлопнул сильнее, двумя руками сразу. При каждом новом ударе голова Жанны послушно перекатывалась справа налево, и это движение почему-то вызывало чувство стыда. Однако надо было вывести ее из обморочного состояния. Теперь он бил ее уже наотмашь. Мертвую тишину, царившую в доме, нарушал только звук пощечин, назойливый, чем-то смущавший Майя звук. Майя остановился передохнуть и вытер мокрый лоб. И вдруг он увидел себя как бы со стороны, один в незнакомой спальне, рядом с ним полуобнаженная девушка. Он, Жюльен Майя, ожесточенно хлещет по щекам, избивает несчастную девушку, лежавшую рядом с ним в постели, а на полу валяются в луже крови двое солдат, и это он, Майя, их убил. К мертвенно-бледным щекам Жанны прилила кровь, и они чуть порозовели. Жанна приподняла веки и тут же опустила их. «Жанна!» — крикнул Майя и, размахнувшись, снова ударил ее по лицу. На этот раз с губ девушки слетел не то стон, не то приглушенное «нет». Она снова открыла глаза, снова закрыла. Майя дал ей еще пощечину. В третий раз она подняла веки и блуждающим взглядом обвела комнату. И снова веки ее упали, будто их тянула вниз какая-то непонятная тяжесть. «Жанна!» Снова и снова он пытался привести ее в чувство, приподнимал обеими руками ее тело, безжизненно падавшее обратно на подушке. Он снова с каким-то ожесточением дал ей пощечину. Звук пощечины прозвучал, как выстрел. Все лицо Жанны задрожало мелкой дрожью, она машинально захлопала ресницами. Полуоткрыв веки, она повела глазами сначала направо, потом налево. Мало-помалу омрачавший их туман рассеялся. Майя заметил, что девушке удалось сосредоточить на нем свой взгляд, и тут же в глазах ее вспыхнул ужас. «Не трогайте меня!» — крикнула она. «Это я!» — сказал Майя. «Вы меня не узнаете?» Жанна приподнялась на постели и растерянно уставилась на него. «Вы...» — сказала она. — Где те? Майя указал ей на труп великана. В лежачем положении он казался еще массивнее, а другой там, за кроватью. — Они мертвые? — спросила Жанна, опершись на локоть. — Да. — Это вы? — Да. — Я боюсь, — сказала Жанна. — Они же мертвые. — Это вы в них стреляли? Майя утвердительно кивнул головой. «Ох», — сказала Жанна, — «а я думала, в меня стреляли». Она опустила глаза и посмотрела на валявшийся у ее ног труп великана. Он лежал на спине, вытянувшись во весь рост, слегка раздвинув свои уже одеревеневшие ноги. Казалось, он заполняет собой всю комнату. Майя проследил взгляд Жанны и тоже посмотрел на труп, какой он большой. «Да», — ровным голосом сказала Майя. «Он был больше вас?» «Да». «А вот он и мертвый», — сказала Жанна своим четким ясным голоском. «Он уже теперь не может мне сделать плохо». Вдруг она с неожиданной живостью повернулась к Майя. «А как вас зовут?» «Майя. Жюльен Майя. Я буду вас звать Жюльен, можно?» В голосе ее даже послышались веселые нотки. Майя стоял возле постели, неподвижный, отчужденный, с невидящими глазами. «Зовите, как хотите». «Что с вами такое? У вас лицо в крови?» «Да нет, ничего», — тусклым голосом сказал Майя. Он провел рукой по лицу. «Мы с ним подрались». «Значит, вы не сразу его убили?» «Нет». «Смотри-ка», — удивленно сказала она. «А почему?» «Почему?» — повторил Майя. «Да что это с вами? Вам больно?» «Нет». Жанна снова поглядела вниз на труп, а теперь он мертвый. Нахмурив брови, она добавила чистым, четким голосом. «Вы хорошо сделали». «Что?» — спросил Майя, трясясь от ярости. «Что? Что вы сказали?» «Я сказала, вы хорошо сделали». Он посмотрел на нее в упор. «Ага», — протянул он свистящим шепотом. «Хорошо, да, хорошо, говорите. Вы находите, что я хорошо сделал». Жанна с удивлением посмотрела на него, но через секунду он пожал плечами и весь как-то поник. Впрочем, сказал он словно самому себе, «все будут так говорить». «Вы сердитесь?» — смущенно спросила Жанна. «Нет», — устало сказал он, — «нет, Я не сержусь. Он по-прежнему стоял, вяло опустив руки, устремил в угол невидящий взгляд пустых глаз. «У вас на лбу ссадина», — сказала Жанна, — «надо ее промыть поскорее». «Не смейте со мной говорить», — сказал Майя, топнув ногой. «Я ведь ничего плохого не сказала», — произнесла Жанна. «Я сказала только, что нужно промыть вам лоб». Он прошелся по комнате, взял в рот сигарету, вынул из кармана зажигалку и так и застыл с зажигалкой в руках, закусив зубами незажженную сигарету. «А что мы с ним будем делать?» — спросила Жанна, показывая босой ногой на труп великана. «Не смейте со мной говорить!» — крикнул Майя. Он провел ладонью по лицу, словно только что пробудился ото сна, и повернулся к Жанне. «Что вы сказали?» «Надо вынести их на улицу. Их там подберет похоронная машина». «Какая похоронная машина?» «Вы ни разу не видели? Это грузовик, он всегда после бомбежки ездит». Майя вынул изо рта все еще незажженную сигарету и бросил ее на пол. Потом остановился и с минуту стоял, не шевелясь, потупив глаза. Он разглядывал труп великана. «Какой огромный!» — сказала Жанна. «Да замолчите же!» — крикнул Майя. «В последний раз вам говорю, замолчите!» Наступило молчание. Майя прошелся по комнате. «Начнем с меньшего». Он обошел кровать, нагнулся, схватил тело за ноги и вытащил на середину комнаты. «Ой!» — вскрикнула Жанна, спрыгивая с постели. «Неужели вы будете его так волочить донизу? Но повсюду же будет кровь. Вы весь мой паркет запачкаете». «Ваш паркет!» — злобно крикнул Майя. Пятясь к двери, он поволок за собой труп. «Не оставляйте меня одну с тем другим!» — закричала Жанна. «Вам ничего плохого не сделает!» — сквозь зубы процедил Майя. Жанна бросилась ничком на постель и залилась слезами. «Только не реветь!» — сказал Майя. «Ради Бога, не ревите вы!» Никогда еще окружающее не казалось ему таким нереальным. Пятясь, он стал спускаться с лестницы, волоча за ноги труп. На каждой ступеньке голова подскакивала, потом с глухим стуком ударялась о следующую, и так она беспрерывно моталась то вправо, то влево, отчего, казалось, хулиган продолжает твердить «нет». На полпути Майя опустил ноги трупа на ступеньку, повернулся к нему спиной, снова схватил его за ноги и снова стал спускаться. Теперь он мог идти быстрее. Внезапно труп подпрыгнул и вырвался из рук Майя. По инерции он прогромыхал вниз по ступенькам, пошатнулся, но успел схватиться за перила. Сердце его билось, как бешеное. С минуты он простоял неподвижно, навалившись на перила и чувствуя глухие удары в груди. Он совсем ошалел и тупо старался вспомнить, что он здесь делает. Где он? Уж не приснилось ли ему все это? Он оглянулся, но нет, труп был в двух шагах от него. Просто когда Майя свернул с одного марша на другой, расположенный под углом, рука трупа попала между двух балясин, и балясина пришлась ему под мышку. Рука свисала прямо в лестничную клетку, и казалось, что это шел пьяница, упал и только чудом не покатился вниз по ступенькам. Майя вернулся, встал на колени, чтобы высвободить свисавшую руку. Нагнувшись, он невольно приблизил свое лицо к лицу покойника, и когда с силой потянул его за руку, безжизненная голова беззвучно перекатилась к нему и уткнулась в плечо каким-то удивительно нежным и беспомощным движением. Майя пригляделся к нему. Лицо было безвольное, довольно красивое, с мелкими правильными чертами. Теперь в нем не было ничего злобного или порочного. Теперь он выглядел трогательно слабым, почти ребенком, возможно, из-за круглых щек, полуоткрытых припухлых губ. Майя почувствовал, как все его тело с головы до ног покрылось испариной. Вытащив свою ношу на тротуар, Майя прислонился к стене, стараясь отдышаться.